Сперва запер глаза, остались одни дверцы. Потом запер улыбку, все лицо, даже руки заложил в карманы, так что и рук не стало видно. Потом он спросил у папы: «Я не совсем понимаю, что именно вас интересует? Кто будет учить вашу дочку или судьба прежнего учителя, господина Розанова?» Папа сказал, что его интересуют оба вопроса. Фон Литтен помолчал, повертел пресс-папье пальцами с великолепно отточенными ногтями, потом почему-то протянул папе ручку, лежавшую на письменном приборе. «Взгляните в стеклышко. Виды Исаакиевского собора в Петербурге. В таком крохотном размере. Очень искусно сделано». Папа сказал, что он близорук, а его очки искажают такие вещи. Тогда фон Литтен сказал: «Пригласите для дочки нового учителя. Вот все, что я могу вам сказать. О судьбе господина Розанова не беспокойтесь. С ним будет поступлено по закону». И встал. Разговор, мол, кончен. Папа ушел. Все. Мы долго сидим молча. Потом папа и мама начинают перебирать всех, кому можно обратиться по делу Павла Григорьевича. Я не преувеличу, если скажу, что этот разговор длится с перерывами до вечера. Называется какая-нибудь фамилия и тут же отвергается. Нет, этот не захочет хлопотать за политического, за революционера. Уже под вечер папа говорит: «Ничего не поделаешь. Пойду к доктору Королькевичу. Черт с ним!» «Яков, — удивляется мама, — ты же ему руки не подаешь!» Мама говорит правду. Королькевич – тюремный врач, и папа не подает ему руки. Это надо объяснить, потому что сегодняшнему читателю это непонятно. В каждой тюрьме царской России полагался по штату врач. Были среди них редкие исключения. Люди, которые выбирали эту должность, чтобы самоотверженно внести хоть какое-нибудь облегчение в жизнь политических заключенных. Положить больного революционера в тюремный лазарет, где пища была чуть получше. Добиться возможности давать рыбий жир тем, кому грозила цинга и тому подобное. В другой книжке я напишу о таком враче-подвижнике, докторе Эйхгольце. Он всю жизнь проработал в тюрьмах и острогах и, в частности, облегчал возможность сохранить жизнь узников одной из самых страшных царских крепостей – Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Но такие люди были очень большой редкостью. Обычный же тип тюремного врача составлял врач-чинуша, врач-слуга и холоп, скажем прямо, врач-тюремщик. Больше всего такой врач боялся, чтобы его не заподозрили в сочувствии к узникам-революционерам, в желании помочь им хоть чем-нибудь. Такие тюремные врачи очень спокойно исполняли свою обязанность – присутствовать при смертной казни. Тут врач должен был официально констатировать смерть казненного. И при телесных наказаниях, когда врач должен был определять, сколько розок может вынести тот или другой из тех, кто подвергался экзекуции, порке розгами и тому подобное. Королькевич принадлежал именно к этому типу тюремных врачей. Передовая врачебная общественность всеми средствами выражала таким врачам свое презрение. Вот почему папа при встрече не подавал доктору Королькевичу руки. Оттого так удивляется мама, когда папа вдруг заявляет, что он пойдет к доктору Королькевичу. «Яков Ефимович, — говорит вдруг Анна Борисовна, которая все время молчала.